Возвратившись, некоторое время не скрывал он своих благородных заблуждений, пока вид Польши, погибшей от и посреди безначалия, и Франции, политой кровью, не разочаровал его. Чад его давно прошел, но незабытый врагами послужил к его обвинению. Невежество или доброта людей, управлявших тогда делами, спасли его. В гнусном деле увидели они одно литературное соперничество и с пренебрежением бросили его, не доводя до императора. В первобытной невинности наших правительственных лиц, не хуже, чем в преступном значении нынешних, так мало обращали внимание на то, что касалось дословесности, политики и религии, так мало вникали в настоящий смысл преподаваемых злонамерением правил, лишь не говори напрямки, что переводились, печатались, из дозволения цензуры продавались все забавные, веселые и богомерзкие романы Вольтера «Кандид», «Белый бык» и «Принцесса Вавилонская». За ними даже показался и кум Матвей. Вот новое и еще сильнейшее доказательство этой беспечности или неведения. Со времени Екатерины, через все царствование Павла и долго при Александре, издавался в Москве неким Матвеем Гавриловичем Гавриловым политический журнал. Если где-нибудь уцелели экземпляры его, то пусть заглянут в них и подивятся. Там, между прочим, найдут целиком речи Мирабо, жерандистов и Робеспьера. Такая смелость должна была бы произвесть, по крайней мере, удивление. Никто не ведал про содержание журнала, и никто его ныне не помнит. Ленивые цензоры с рассеянностью пропускали его номера, а название политического пугало и отталкивало праздных тогда и невежественных москвичей. Малое же число читателей, тайно принимающих живое участие в сохранении его, не спешило разглашениями. На это никто не доносил, и горе тому, кто бы осмелился сие сделать. Искони старая Москва любила потворствовать всякого рода маленькому своеволию. Сам издатель Гавриилов, неведомо откуда имевший средства к поддержанию себя и журнала своего, лично был знаком с немногими, чуждался сношений с известными писателями, выставлял свое имя и скрывал свою особу, и как будто любил мрак, в который старался погрузиться. Также особняком, только не в тени, жил и писал тогда в Москве еще один сочинитель, некий князь Иван Михайлович Долгорукий, бывший при Екатерине пензенским вице-губернатором. В творениях его было столько же ума, оригинальности и безобразия, как говорят и в наружности его. Только о первых могу я судить, последний же никогда не видывал. Мне кажется, ему недовольно отдавали справедливости. Между стихами его много таких замечательных по силе чувства, мысли и выражения, что, не затверживая, сохранил я их в памяти. Все это при Павле. Число литераторов при нем было не весьма большое в большой столице. Но сколько в обеих столицах существовало их неприметным образом, сколько скрывалось по деревням, сколько зреющих и даже незревших талантов, чтобы воспрянуть, дожидалось как будто назначенного часа. Он пробил 12 марта, убийство Павла. Я был тогда в Москве и помню этот час. Откуда что взялось? Как будто из земли выросло. Все с истинным, равным восторгом, но не с равным искусством, пустились приветствовать и славословить Александра. Все кинулось, кто к трубам и к лирам, кто к балалайкам и гудкам, принимая одни за другие, все загремело, запело, запищало, Одним одом счету не было. Старый Хирасков и студент Мерзляков удачнее всех воспели пришествие молодого царя. Прошел год. Все поустоялось, поутихло, и приметно увеличившееся сословие начало приниматься за дело еще мало писать, но составлять из себя общество и избирать предводителей. Настоящих партий, кроме петербургской и московской, быть не могло. Петербургская не замедлила обнаружить свой честолюбивый и нападательный дух. Она рассуждала логически. Там, где царь, там должна быть и первенствующая власть. Московская же, по примеру не главы своего, а образца и кумира Карамзина, старалась сколь можно более сохранять спокойствие и равнодушие к сим нападениям. Впрочем, кажется, и довольно трудно было бы кому-либо из сей партии вступить в ротоборство.